Только вот один из вечеров пошел явно не по плану. На выходе из одного из заведений, где они обсуждали будущее выступление, их остановили двое полицейских. Как следовало из материалов дела, один из них был лейтенантом, а второй младшим сержантом. Что-то нашим стражам порядка в Вадиме и двух его друзьях не понравилось. Они начали требовать документы. Парни же, по их заявлениям абсолютно трезвые, попробовали уточнить, с какой такой стати проходит подобная проверка. Слово за слово началась потасовка. Задержали всех троих, но Вадиму не повезло больше всех. Перелом одного из ребер на левой стороне груди, перелом левой руки и вывих плеча все той же многострадальной левой руки. Налицо превышение должностных полномочий при задержании и нанесении увечий. Казалось бы, дело можно решить минимум за пару дней. Собрать показания свидетелей, друзей Вадима, посетителей того бара, где они были, возможно, случайных прохожих, если бы их удалось найти. Потом провести обстоятельную медицинскую экспертизу. Благо бумаги из травмпункта, а затем и из больницы у Вадима имелись на руках, ну, на руке, одной. В ближайшее время с такими травмами он играть на гитаре точно не будет. Учитывая случившееся, доказать, что эти увечья он абсолютно точно получил не вследствие падения, как заявили оба полицейских, было проще пареной репы. Да кучи можно было бы еще провести проверку по камерам наблюдения в округе, чтобы иметь на руках еще и наглядные доказательства. Сверху добавляется анализ освещенности, рельефа местности и прочее. В общем, собрать доказательную базу против их версии можно такую, что потом удалось бы прямо под ней их и похоронить. Только вот почти сразу же начались проблемы, которые, во-первых, затянули это дело, а во-вторых, поставили Анастасию, столкнувшуюся с этим впервые, в тупик. Кто-то очень и очень сильно не хотел, чтобы это дело всплыло и оказалось предано огласке. И вот с этого момента начинаются странности. Нагрудная камера второго сотрудника полиции, младшего сержанта, оказалась выключена. Это объяснили тем, что оба возвращались после дежурства и устройство просто разрядилось. У лейтенанта в силу его должности камеры при себе в тот момент не имелось вовсе. Угу, конечно. Далее, друзья Вадима показания давать отказывались. По официальной версии, они утверждали, что не помнят и ничего не видели. Мда-а, такие себе друзья, конечно. Немного покопавшись, можно было бы узнать о том, что оба парня уже состоят на карандаше в полиции за мелкое хулиганство, дебош, драки. Один из них даже получил условку за причинение легкого вреда здоровью. Короче, пьяный подрался в одном из баров после концерта и засадил гитарой по голове особо едкому критику. В общем, мое мнение такое, на парней просто надавили. Как и на хозяев того бара, рядом с которыми произошла злополучная встреча. Никто ничего не видел. И записи с камеры входа тоже не оказалось. По какой-то неведомой причине в тот момент они не работали из-за технической неисправности. Это еще что? Независимый медицинский эксперт, приписанный к этому делу следователем от департамента столичной полиции, сделал свой вывод. Травмы определенно могли быть получены в ходе неудачного падения. И, будто этого мало, в бумагах откуда-то появилась приписка о содержании в крови Вадима алкоголя, хотя тот клялся и божился, что не пил в тот день, ведь они приехали туда по работе, а не отдыхать. Впрочем, тут его репутация работала против него. Ну кто в здравом уме может представить себе трезвого панка? Если резюмировать, то все выглядело так, будто это дело хотели замять, и даже приложили для этого конкретные действия, сделав так, что даже самый тупой адвокат поймет. При малейшей попытке обратиться в суд это дело развернут потом против его же клиента. Настя неожиданно толкнула меня локтем в бок, отчего я дернулся и открыл глаза. «Эй, ты чего спишь?» «Что?» Не сразу сообразил я. «Ты спал?» «Нет, я видела. Тебе привиделось», произнес, морщась от головной боли. Каждое ее слово будто забивало мне в темечко маленькие, но очень острые гвоздики. Такое себе ощущение. Огляделся по сторонам и узнал улицу. Мы уже подъезжали к месту. «Сколько времени?» Спросил я ее, сверился с часами и достал из кармана пузырек с таблетками. «Почти 40 минут. Это что такое? Витаминки?» Соврал я, не моргнув глазом. Закинул одну в рот и снова поставил таймер на телефоне на 2 часа. Проглотил таблетку и прикрыл глаза. Как и в прошлый раз, подействовала она быстро. Головная боль, вспыхивающая от каждого звука, начала постепенно стихать. «Как там зовут следователя, который ведет то дело со стороны полиции?» «Сейчас скажу». Анастасия принялась копаться в бумагах. Нашла. Евгений Потапов, а зачем тебе? Уточнить кое-что хочу, сказал я, доставая телефон и набирая Громова. Все же информация из первых рук надежнее всего. Глава 19. Да, раздался в трубке знакомый голос. Это Рахманов. Я в курсе, отозвался Громов. У меня твой номер записан. Чего хотел? Уточнить кое-что. Евгений Потапов. Знаешь такого? Скорее всего, занимается внутренними расследованиями по делам ДЕ. Департамента полиции, закончил за меня Громов. Да, знаю его. И, что скажешь, мраза ты редкая, за лишнюю сотню рублей родную мать продаст, а потом еще попросит сдачу пересчитать, чтобы его, часом, не обманули. Пару лет назад развелся со своей женой, так до сих пор с ней судится. Да, алименты, что ли, не платит, или там без детей. Да не, вроде сынишка с его супругой остался, хороший малый, видел его пару раз, и да, не платит, у нас же зарплаты мелкие, все в основном за надбавки идет, а там уже как сам захочешь, могут и неофициально вносить, вот он и отстегивает ей пару тысяч раз в месяц с официального оклада, а судится для того, чтобы отобрать квартиру, которую они вместе покупали, мда, описал, конечно, ты его подходящий, так я и говорю, мраза-то. Ты чего узнать-то хотел? Он сейчас ведет одно дело по отделу центрального района. Там парня избили при задержании. Ну, по его словам, разумеется, в деле участвовали какие-то Арминский и Горохов. Погоди, Арминский? Вроде да, знаю я об этом. Обсуждали у нас в курилке. Парень сынок начальника центрального отдела. Так что если ты столкнулся, еще как столкнулся, сказал я и зевнул. Там все налицо. Дело хотят замять. Ну тогда обратились они куда надо. Потапов постоянно подобной хренью занимается. Где-то немного перегнул палку. Заплати ему десятку, и он решит проблему так, что к тебе потом и не подкопаются. Ну что-то такое я себе и представлял. Слушай, Громов, если это такая вот прямо общеизвестная информация, то чего его не закроют? А ты не путай теплое с мягким, парень. Хрипло рассмеялся он в трубку. Одно дело сплетни и пересуды в курилке. А вот официальные рапорты, уже совсем другое. Тем более, что у Потапова, в силу его деятельности, образовалось довольно много друзей. Был тут у нас один наивный идеалист. Попытался копать под него. И, что и, довольно быстро написал рапорт по собственному. А ты как думал, или так, или все ночные дежурства в самых поганых районах твои до конца жизни. А места в городе есть такие, куда порой даже полиция старается не соваться. Почему-то именно в этот момент мне вспомнился район, где находилась лаба Суханова. Ясно. Короче, если в этом деле замешан Потапов, то можно быть уверенным, что они пытаются замять дело. Ага, хмыкнул Громов. Да только всем плевать, народ уже привык. Ясно, повторил я. Ладно, спасибо. В целом это все, что я хотел узнать. Прервал звонок и убрал телефон в карман. Любопытные, однако, у нас дела намечаются. Теперь же, немного лучше понимая подноготную, пришел к выводу, в суд мы это дело просто так не затащим. Сама же ситуация меня нисколько не удивляла. Я и в прошлом натыкался на подобного рода схемы. Другой вопрос, как нам быть сейчас? Стандартная последовательность действий нарушена, если вообще все дело не просрано, спасибо этому кретину Савину. Значит, что? Придется блефовать. Вопрос только в том, сработает ли это. Играть с такими ставками я любил, но о возможности проиграть тоже забывать не следовало. Машина остановилась у входа в центральное управление судебного департамента. Что-то зачастил я сюда в последнее время. Зайти, что ли, к Екатерине Александровне, узнать, как там дела с моим вопросом. Потряс головой, прогоняя лезущие туда непрошенные мысли. Нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Еще раз зевнул, широко и с наслаждением. Спасть хотелось, но пока терпимо. Головная боль тоже ощущалась, но на том уровне, когда если не обращаешь на нее внимания, то можно работать. В общем, дееспособен. Пока что, глянул на таймер, еще 1:45 оставался. Нет, все же как только решу это дело, приеду домой, извинюсь перед Ксюшей и упаду в кровать. И буду спать, а то прошлое пробуждение на больничной койке мне не особо понравилось. Но сначала работа. Мы вышли из машины и поднялись по лестнице, вошли в здание. И вот тут встал вопрос, как нам найти этого идиота. К сожалению, Анастасия так и не смогла узнать, где именно проходила встреча. Правда, этот вопрос решился так же быстро, звонком Вадиму. Настя начала ему объяснять то, что я просил, но делала это так медленно и, на мой задолбанный в данный момент взгляд, нерасторопно, что я отобрал у нее телефон. «Эй, Вадим», не обратил я на нее никакого внимания. «Да-да, а Анастасия, я ей потом трубку верну. Где ты сейчас?» «Я на третьем этаже, Даниил Иванович». «Вадим, где именно?» «Вроде 343 кабинет, сейчас гляну». «Да, 343, мы уже поднимаемся. Ничего без нас не подписывай и ни на что не соглашайся. Ты понял меня?» «Да, да, я понял, но Даниил Иванович сказал, что...» «Да плевать мне на то, что он там сказал. Жди нас». Быстро сунув телефон обратно Насте, повел ее к лестнице, благо после своих прошлых визитов прекрасно знал, где именно она находится. На то, чтобы подняться на третий этаж и найти среди всех кабинетов нужный, у нас ушло почти 2 минуты. Отвратительно долгие 2 минуты. Но в конце концов мы ее нашли. Я даже стучать не стал. Хотел бы сказать, что ворвался внутрь, что называется, с ноги, но нет. Просто открыл дверь и вошел. Говорю тебе, это лучший вариант из всех возможных. Не переставал увещевать склонившийся над Вадимом Савин. Подпиши сделку, и все. Но мне сказали. Ему сказали ничего не подписывать, резко произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание. Картина маслом. У стола сидел наш клиент. Над ним склонился стоящий рядом толстяк Савин. И костюм на нем сидел так, будто был размера на 4 меньше положенного и вот-вот грозил расползтись по швам от одного неосторожного движения. Напротив них за широким столом находились человек в судейской мантии и высокий офицер в мундире столичной полиции. Думаю, не стоило особого труда понять, кто именно это был. «Кто вы такой?» – резко потребовал ответа судья, переводя взгляд с меня на вбежавшую в кабинет за моей спиной Анастасию. «Мы адвокаты этого человека», – прозвучал мой ответ. «Я думал, что его адвокат стоит перед нами», – недовольно произнес офицер. «А теперь, оказывается, что у него есть и другие». «Нет», – взвизгнул Савин, посмотрел в нашу сторону с нескрываемой злостью. «Нет у него никаких других адвокатов. Я его адвокат. Этот парень даже не работает у меня в отделе. Я ему сегодня бланк на отвод от работы составил. Лучше бы ты себе план питания составил, кретин», – отрезал я. «Ваша честь, боюсь, что здесь произошло определенное недопонимание, вызванное некомпетентностью данного человека». При этом показал в сторону Савина, отчего тот покрылся красными пятнами. «Да это чушь», – завопил он. «Они даже не адвокаты, просто жалкие помощники, и все». Судья удивленно посмотрел в нашу сторону. «Это так, и да, и нет, ваша честь», – ответил я. «Если позволите, я хотел переговорить с данным защитником с глазу на глаз. Обещаю, это займет всего несколько минут, после чего дело нашего клиента разрешится к обоюдному удовлетворению». Судья вместе с офицером уставились на меня. Вообще все уставились на меня. «Что же», – вздохнул он, – «мы здесь уже почти 40 минут, а мне через 20 нужно уже ехать домой к жене. Так что, если это не затянется, то я не вижу причины отказывать. Можете переговорить с ним за дверью». «Прекрасно», – не смог я держать злой улыбки. «Пошли за мной». Схватив Савина за воротник его пиджака, едва ли не потащил мерзавца к двери, по пути шепнув Анастасии, чтобы она просмотрела лежащий перед Вадимом документ. На ее тихий шепот о том, что, вообще-то, не может этого делать, сказал, чтобы не беспокоилась. «Эту проблему я собирался решить прямо сейчас». «Да что ты творишь?» – взвизгнул Даниил, когда я чуть ли не пинком выпихнул его из кабинета. «Свою работу, дегенерат ты тупой, в отличие от тебя. Что, решил, что одно слитое дело позволит тебе своей жопой на кресле усидеть? Да что о себе возомн? Нет, правда, он меня достал». Вдох, выдох, пара секунд, чтобы успокоиться, пока это ничтожество пытается восстановить сбитое ударом в живот дыхание. «Ну как, нормально все?» – спросил я у него. «Дальше будешь орать или еще раз тебе врезать?» «Дай угадаю. Они предложили тебе мизерную компенсацию?» «Да, плюс подпись на документах, чтобы он молчал и не разносил слухи о случившемся». «Нет, я прислушивался к его эмоциям». Савин злобно и обиженно пыхтел на меня, зло сверкая глазами. 50% тряски и 50% ненависти. «Что-то еще?» «Да, понял я». «Что? Давай, говори». От моего резкого движения в его сторону, Савин сжался и тут же начал лепетать. 3000 рублей компенсации, заговорил он, и признание, что он вел себя агрессивно и сам спровоцировал конфликт, в результате которого и упал, а взамен полиция не станет открывать на него дело. Сука, как можно быть таким тупым? Ты совсем рехнулся? Спросил я у него. Какое еще дело? Это он пострадал, а полицейские говорят, что он первым напал на офицеров. Заскулил Савин. Кто тебе это сказал? Тот, что в кабинете. Какой-то Потапов. Или как там его? Понятно. И ты хотел, чтобы он это подписал? Ты хоть понимаешь, что эти деньги ему даже лечение не покроют? Ты видел материалы? Один только перелом руки у него будет несколько месяцев заживать. Я уже не говорю о сломанных ребрах, объяснил, все еще не до конца уверенный, что врезал ему заслуженно. Может, просто из-за своего состояния или, видимо, мой спокойный тон вселил в него некую уверенность. Потому что его колени разогнулись и даже спина немного выпрямилась. «Да плевать мне на его ребра», — выпалил он мне в лицо. «Я хочу закрыть это дело, или меня могут уволить». «Не, все же правильно я сделал. Еще раз ему вмазать, что ли? А если ты его так закроешь, что, не уволит? Я покажу, что могу делать свою работу. Это на больничном, что ли? А я его закрою», — огрызнулся он, — «и выйду. А выйду я и сразу завершу дело, и старая ведьма увидит, что я полезен. Ее только это и волнует. Нет, правда, что ли, еще раз врезать? Ладно, спокойно, Саша, ты же не такой, рот свой закрой». Я открыл рюкзак и достал из него несколько листов, потом ручку, затем передал ручку и первые два в руки Савина. «Подписывай». «Че что? Подписывай», — рявкнул я, и Савин на автомате схватил лист и принялся ставить подпись на разрешение на работу для меня и Анастасии. Даниил поставил свою подпись, а затем удивленно моргнул, глядя то на меня, то на лист бумаги. «Погоди, как это?» Забрал у него подписанные и сунул новые. «Заткнись, теперь этот». И в этот раз подпись на его самоличном отводе с этого дела появилась буквально через несколько секунд. И вновь он замер, ошалело глядя на лист бумаги. «Да как, этот?» — зло произнес я, отдавая ему новый лист. «Еще пара секунд, и подпись у меня». В этот раз, когда он отошел от действия приказа и увидел, что именно подписал, все три его подбородка затряслись от ужаса. «Нет, нет, нет, нет, да», — сказал я, забирая подписанное им заявление на увольнение по собственному желанию без проставленной даты. «А теперь ты сделаешь следующее. Развернешься и свалишь отсюда. Езжай домой, сиди на больничном, смотри свои мультики. Мне наплевать, но не смей больше появляться ни в отделе, ни у меня на глазах. Меня же уволят. Да мне насрать», — даже не пытаясь скрыть удовольствие, — проговорил я. «Ты, кусок дерьма, даже не достоин называть себя адвокатом». Повернувшись, я ткнул в закрытую дверь. «Ты должен был защищать его права. Он обратился к тебе за помощью, а все, что тебя волновало, это твоя поганая шкура. То, что тебя выгонит с насиженного теплого местечка, где ты больше не сможешь заниматься своей ерундой, жрать всякое дерьмо и получать за это деньги на халяву, сидя на жопе, вполне справедливо». Для наглядности показал ему подписанное заявление на увольнение. «Еще хоть раз попытаешься помешать нам работать, я отнесу это Светлане Сергеевне, а затем раскопаю все, что только смогу, о твоих вечных больничных. А я умею копать, уж поверь мне, и когда достану доказательства, что они были подделаны, я этим воспользуюсь. 6 месяцев, срок не очень большой, но уверен, что для тебя даже он покажется адом. А теперь пошел вон». Глядя в спину ковыляющему Савину, я испытал чувство глубокого удовлетворения. Но работа сделана еще не до конца. «Начинаем второй акт. Простите за задержку, ваша честь», — вежливо произнес я, возвращаясь в кабинет. «Приношу вам свои извинения». «Ничего, молодой человек», — хмыкнул судья. «А ваш коллега, у него живот заболел. Я передал ему лист. Так что он решил, что более не может продолжать это дело. Здесь подписанное заявление на самоотвод по состоянию здоровья. Также здесь разрешение на работу для меня и моей коллеги в силу его отсутствия». Я отдал еще 2 листа и указал рукой на сидящую в позе примерной школьницы Лазареву. «У вашего клиента нет возражений на смену защитников?» — поинтересовался судья, переведя взгляд на Вадима. Тот совсем потерялся, глядя то на меня, то на судью, то снова на меня. «Хорошо, что Анастасия быстро заметила заминку и тихонько пнула его по ноге». «А, нет», — запнулся он. «Нет, судья, то есть ваша честь, то есть, просто цирк какой-то», — фыркнул стоящий у стены Потапов, не без отвращения посмотрев на меня. «Долго еще это мракобесие будет продолжаться? Мы уже согласовали сделку с предыдущим адвокатом. Что, теперь еще с одним договариваться? У меня день не резиновый. Что, квартира сама себя у жены не отсудит?» Не сдержал я любопытства, отчего следователь тут же зло оскалился в мою сторону. Но, прежде чем он успел что-то сказать, заговорил хозяин кабинета. «Так, у меня действительно не очень много времени. Либо вы решаете этот вопрос сейчас, либо я переношу нашу встречу на следующую неделю. Без проблем, ваша честь», — кивнул. «Но я уверен, что господин имперский следователь захочет поговорить с глазу на глаз. Опять, всего 3 минуты, ваша честь», — вклинилась Анастасия. «Обещаю, мы не украдем у вас много времени». И глазки такие состроила, что отказать ей казалось вовсе невозможным. Тот вздохнул, снова посмотрела на часы и указал рукой на дверь. «Только быстро. Да о чем мне с ним разговаривать?» Тут же взвился Потапов, продолжая смотреть на меня, как на надоевшего комара. «Мелкая такая паскуда, а бесит страшно, да, но ничего, мы это исправим». Достав руку из кармана своего пиджака, показал ему флешку. Что характерно, он сразу же заткнулся. «Ладно, пожалуй, мы поговорим», — скривил он лицо в жутком подобии улыбки. И снова тот же коридор, только действующие лица другие. «Ну, одно лицо, мое то все тоже, 30 тысяч», — произнес я, едва за нашими спинами закрылась дверь, и никакого преследования со стороны полиции, без фабрикаций дел, выдумывания разного рода небылиц и прочего дерьма. «Да ты рехнулся», — рассмеялся Потапов. «Мы уже сделали свое предложение». «Ага, я видел дерьмо, которое выглядело лучше, чем твое предложение. Эти 3 тысячи даже не покроют его лечение. Я не говорю уже о том, что за время восстановления он не сможет играть, значит, зарабатывать. Ну, пусть пойдет другим чем-нибудь займется», — отмахнулся от моих слов Потапов. «Мне какое дело?» «Хорошо», — вздохнул я и решил изменить предложение. 50 тысяч, все, что я сказал ранее, и, так уж и быть, мы не станем открывать дело против Арминского». «Ты обалдел, да какое дело?» — взвился он. «Тот парень сам упал, все это подтвердили». «Да что ты», — улыбнулся я и достал из кармана все ту же флешку. «А вот видеозапись говорит иначе». Поток эмоций со стороны Потапова моментально изменился. «Нет никаких видеозаписей», — через секунду произнес он. «В баре камеры не работали, а выход у него в переулок. И ты хотел сказать, что записи нет потому, что вы их забрали», — уточнил я и по всколыхнувшемуся эмоциональному фону понял, что попал в точку. «Так, я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну, конечно, конечно, не понимаешь». Теперь пришла уже моя очередь довольно улыбаться, как акула при виде раненого тюленя. «Вы отлично поработали, но ни один из вас не обратил внимания на салон сотовой связи, стоящий на углу». «О, хорошая попытка», — усмехнулся Потапов. «Да только вот его камеры направлены внутрь и не могли ничего заснять, так что с них ничего не будет видно». «Мимо, пацан». «Да, а банкоматом для снятия денег внутри, что, тоже мимо?» — уточнил я. Он напрягся. «Какой еще банкомат?» «То, что стоит у стены и смотрит как раз на то широкое здоровенное окно, которое выходит в переулок». По его лицу видел, что он сейчас пытается вспомнить. «Наверное, о том, докладывали ли ему его люди, стоял ли там какой-то банкомат. А если и стоял, то смотрит ли его камера в нужном направлении? А если и смотрит, то забрали ли они запись?» Его эмоции мне подсказали, что он не знает. «А значит, пришла пора его добить. Либо ты соглашаешься на мои требования, либо я сейчас иду обратно в кабинет, и тогда мы посмотрим потрясающее видео, как сын начальника центрального района избивает ни в чем не повинного парня. И поверь, в суде запись сработает отлично. Кажется, у судьи в кабинете как раз стоял ноутбук. Так что, нет, окей». Я развернулся и пошел обратно. Даже успел пройти 4 шага и коснуться дверной ручки, когда услышал позади себя желанное: «Стой!» — повернулся. Посмотрел Потапову в глаза. «Мы договорились?» «Да», — чуть ли не со скрежетом зубов произнес он. «Договорились. Ну вот и славно». Я улыбнулся и открыл дверь в кабинет. «Отличные новости, ваша честь. Мы пришли к соглашению». 30 минут спустя мы вышли из здания. Вадим долго рассыпался в благодарностях и все еще не мог поверить своему счастью. Особенно доставалось Анастасии как красивой и очень привлекательной девушке. «Ну, а я просто наслаждался удовлетворением от хорошо проделанной работы. Я молодец». Вдохнув вечерний воздух полной грудью, сладко зевнул. Спать хотелось дико, но я все еще как-то держался на ногах. Поверить не могу, что это сработало, покачала головой Настя, после того, как я рассказал ей, что и как случилось. Мы ехали с ней в такси, и я всеми силами старался не заснуть. Что именно? Устало спросил. Твой трюк с флешкой. Ты ведь понятия не имел, есть ли там вообще какой-то банкомат. Ну не знал, да. Флешку, кстати, я на работе взял, да. Понятия не имею, что на ней. И все равно, это было очень рискованно, попеняла она мне. Что, если бы он продолжил строить из себя дурака и не купился на твой блеф? Сказал бы, мол, давай, иди к судье, или что-то в этом роде. Я залез рукой во внутренний карман пиджака. Насть, скажи, ты знаешь, как так вышло, что твой брат взял меня на работу? Чего? А это тут при чем? Я выиграл в карты 500 000 рублей, произнес и нажал на пиктограмму диктофона на экране. О, хорошая попытка, произнес голос Потапова. Да только вот его камеры направлены внутрь и не могли ничего заснять, так что с них ничего не будет видно. Мимо, пацан, я остановил запись. У меня весь наш разговор, пояснил. Даже если бы он сейчас начал ерепениться и пошел в отказ, у меня есть чем надавить, либо на него, либо на судью. В любом случае, мы бы не только получили бы отсрочку, но и довели это дело до суда. На самом деле у меня еще имелся способ, но это совсем уж на крайний случай. Тогда почему ты этого сразу не сделал? Удивленно воскликнула она. У тебя же, Насть, ты, видимо, не до конца понимаешь. Они приложили кучу усилий, чтобы скрыть все улики, способные очернить этого, как там его, Арминского, вот его самого. И поверь, если бы мы довели дело до суда, то они бились бы еще сильнее. Особенно теперь, когда Потапов знает, какие мы хитрые засранцы. А в итоге все вышло так, как нужно. Вадиму не нужна справедливость. Ему нужны деньги, чтобы покрыть лечение. Деньги, чтобы было что поесть, пока он не восстановится и не сможет продолжить играть. Только, боюсь, теперь ему надо других друзей себе искать. Эти оказались какие-то такие себе. Дальше я уже почти не говорил. Просто сидел, прислонившись лбом к холодному стеклу, и пытался не заснуть. Минут через сколько-то машина наконец остановилась у моего подъезда. Я практически вывалился на улицу, что-то сказал Анастасии и поплелся домой. Даже не помню толком, как поднялся и открыл дверь в квартиру. А, не, не открыл, как оказалось. Пытался попасть ключом в замочную скважину пару минут, пока Ксюша не услышала мою возню и не отперла замок. Пришел, угу, прости, Ксюша. Она посмотрела на меня, вздохнула. Я слишком хорошо тебя знаю. Теперь спать, угу, повторил я. Обещаешь больше не скакать, как сумасшедший. Все что угодно, только доведи меня до кровати, взмолился я, и Ксюша с улыбкой завела меня домой. А дальше подушка и сладкий сон. Наконец-то, глава 20. Сон, сон, это прекрасно, сон, это хорошо. А если он еще и долгий, беспробудный и крепкий, так вообще прекрасно. Проснулся я сам, меня не разбудил ни будильник, ни звонок, ни вопли. Вставай, Саша, все пропало. Открыл глаза, прислушался. Со стороны кухни доносился шум голосов. Сначала подумал, что у нас какие-то гости. Это чуть позже до меня дошло, что Ксюша просто что-то смотрела. Порыскал по тумбочке у кровати и обнаружил, что телефона там не было. Странно, я уже вроде успел его туда кинуть, перед тем, как самому упасть в постель. Или нет, первая мысль, подорваться с кровати. Это сколько же я проспал, что за окном уже день в самом разгаре. Слава богу, что мозги быстро сообразили, что вчера была пятница, а сегодня, соответственно, суббота, выходной. Немного успокоился, сел на кровати, уже никуда не торопясь. Вроде ничего не болит, мигрени нет, меня не шатало. Вообще, если не считать сухости во рту и легкой дезориентации, какая бывает после долгого сна, чувствовал я себя очень хорошо. Встал, натянул майку с домашними штанами и вышел из комнаты. И да, оказался прав. Ксюша сидела за столом, пила чай и смотрела какой-то сериал на планшете, закусывая напиток печеньками. Хотел поздороваться, но зов природы оказался сильнее. Только через несколько минут, выйдя из туалета, почистив зубы и умывшись, я пошел на кухню. «Доброе утро», в шутку помахал ей. «Скорее, добрый день», хихикнула она, поставив сериал на паузу. «Как себя чувствуешь?» «Слушай, на самом деле, удивительно хорошо, даже лучше, чем я ожидал». И это была чистая правда. «Ну и слава богу», произнесла она, и в ее голосе слышалось явное облегчение. «Ты столько спал, что я уже даже волноваться начала. Это сколько я спал? До часов 16, наверное. Сейчас уже половина пятого. Мда, поспал, называется. С другой стороны, долгий отдых явно пошел мне впрок. Слушай, а ты мой телефон не видела?» Ксюша как-то виновато на меня посмотрела. «Саш, ты только не ругайся, но...» «Что? Я его забрала у тебя из комнаты. Не хотела, чтобы тебя кто-то разбудил. Опять, и ты бы тогда снова подорвался. Я же тебя знаю. Так, спокойно. Она сделала это из лучших побуждений. Мне кто-нибудь звонил?» Спросил, садясь за стол. «Да», быстро закивала Ксюша. «Тебе звонил Роман. Дважды». Я ответила на второй раз. Он просил передать, что они пока еще не нашли кого-то Филатова или Филиппова. «А, да», вскинулась Ксюша. «Сейчас, погоди». Она быстро достала собственный мобильник и, судя по экрану, открыла заметки. «От Романа. Этого парня не нашли. Продолжают искать. Еще тебе пришло сообщение от какого-то Лара. Приглашает в воскресенье погулять с девчонками». При последних словах сестра так на меня посмотрела. «Что? Что за девчонки? Ты не поверишь», рассмеялся я, протянув руку и взяв ее чашку чая. «Но, скорее всего, опять графини. Надеюсь, что хоть с этими у тебя не как в прошлый раз будет», рассмеялась она, но что-то в ее эмоциях меня насторожило. «А это как? Ну я просто имела в виду, что вы в этот раз не накидаетесь до пьяного обморока», быстро ответила она, а я прислушался к ее эмоциям. Уж слишком они отличались от тех, которые мог бы испытать человек, вспомнив два пьяных тела, ввалившихся в квартиру поздно ночью. Было там что-то странное. «Нет, с этими вряд ли, они поадекватнее будут, вроде. Что еще, мадам секретарь?» Поняв по моему голосу, что никаких последствий за ее самовольство не будет, Ксюша осмелела. «Сейчас, босс, еще тебе звонила Лазарева. Просила передать, что дело Сергеева закрыли и она сдала бумаги в архив. Сегодня? Да, а что? Да нет», пожал плечами, хлебнул чаю и задумчиво почесал голову. «Странно просто, чтобы Настя пошла на работу в выходной заниматься бумажками. Ну, допустим, еще что-то было, еще тот мужчина звонил, ну, который, да, я понял, что хотел, спрашивал, как ты. Я сказала, что ты приковылял домой в полночь и сейчас спишь. Это часов 5 назад было. Он сказал, чтобы я тебя не тревожила, так что вот я и решила. Прости. Правда, если бы там было что-то важное, то я бы тебя сразу разбудила. Я знаю, как ты серьезно относишься к своей работе. Даже спрашивала у всех, нужен ли ты им срочно. Все говорили, чтобы просто перезвонил при возможности. Это все, правда, ясно. Ладно, она хотела как лучше. Да и в целом все сделала так, как надо. Отвечала на звонки и уточняла информацию. Да и если бы там действительно было бы что-то серьезное, то уверен, что тот же Роман попросил бы меня разбудить. С этого станется. В целом все хорошо. Народу я перезвоню. Насчет гулянок с Ларом, который с большой долей вероятности потащит с собой Армфельд, я не уверен. Хотя Ксюша сказала с девчонками. Кто там еще? Распутину, что ли, с собой возьмут. Они с Евой вроде подруги. Ай, не так уж это и важно. Забрав свой мобильник у сестры, пошел обзванивать народ. Сначала позвонил Лазареву и узнал новости. Как он и сказал сестре, пока никаких подвижек с Филипповым не было. Их изберло носом землю на пару с полицией, но пока ничего. Парень забрался под какой-то камень и теперь сидел там, не показывая носа, если вообще был жив. Надеюсь, что князь найдет этого парня пораньше. Уж больно мне хотелось поговорить с мерзавцем по поводу случившегося. Заодно уточнил по поводу их поездки в министерство и про встречу с Румянцевым. Нет, я не ожидал, что он вот так возьмет и выложит мне всю подноготную. Все же погонами я не вышел. Ну и оказался прав. Роман только общими фразами от меня отделался, но по его тону и так все было понятно. Ничего хорошего они там не услышали. Насте звонить не стал. Ну, сделала она и сделала. Молодец. За то, что решила все сама доделать до конца, хвалю. Немного разобравшись с этими делами, пошел к себе и взял ноутбук. Князь дал мне совет, и я собирался ему последовать. Открыл поисковик и принялся искать информацию. Разумовские. Графский род. Довольно старый, если судить по той информации, что я нарыл в сети. До конца местного 19 века особо не выделялись. Но затем, как многие другие, вроде тех же Румянцевых, смогли подняться повыше. Началась Великая война, И вот тогда-то и блеснула их звезда. Ну, образно говоря, из той информации, что я нашел, можно сделать вывод, что они участвовали чуть ли не в каждом значительном сражении той войны. И не без последствий для самих себя, между прочим. На той войне погибла почти половина семьи, хотя и это не было чем-то необычным. На той войне вообще много народа погибло, в том числе и аристократов. Интересное началось уже позже. После войны, они перебрались из Новгорода и осели в столице и в целом все. Казалось бы, я ждал, что найду кучу информации о том, что они владели предприятиями, занимались каким-нибудь бизнесом, еще что-нибудь. Но нет, просто переехали в Санкт-Петербург, а затем вся информация по ним будто обрывается. Ну жили и жили, и все. Нет, естественно, что информационный вакуум был не абсолютным. То тут, то там встречались редкие упоминания. Зато какие. Мне даже удалось найти фотографию, на которой Николай Разумовский стоит рядом с предыдущим императором. Честно сказать, сначала не поверил, а зря. Вот она, черно-белая, снятая в 75-м году прошлого века. Тогда был крупный кризис. Российская империя едва не сцепилась с Японией. В итоге все решилось встречей двух государей. Фотография, к слову, снята на Сахалине. Его императорское величество, Владимир II Багратионов стоял рядом с императором Японии, Арай Хидэхито. Вокруг их свита и разного рода советники и помощники. И Николай Разумовский, высокий, темноволосый, стоит поодаль от императора среди других представителей Российской империи. Попытка найти причину, по которой один из Разумовских вдруг затесался в группу советчиков и помощников императора на этой встрече, я не смог. Единственное, что обнаружил, он был младшим помощником. Чьим, непонятно. И так везде. Еще в трех случаях на протяжении последующей пары десятилетий, где я обнаружил его присутствие, каждый раз это происходило на грани какого-либо кризиса. И каждый раз Николай, либо сменивший его впоследствии Илья Разумовский, были указаны как младшие помощники. Только у Ильи появилась какая-то конкретика. Его хоть младшим помощником посла империи в Конфедеративных Штатах Америки назначили. К слову, любопытный момент. Кажется, я его уже упоминал. Тут никаких США не было. Конфедерация победила, образовав те самые Конфедеративные Штаты. И, как итог, рабство там цвело и пахло. Да и государя как такового у них тоже не имелось. Всем заправляла группа самых богатых и, соответственно, обладающих наибольшей властью местных землевладельцев и богатеев. Но это я отвлекся. Возвращаясь к Разумовским, какой-то другой информации я не нашел, за исключением этих редких упоминаний. Куда чаще в поисковике встречались ссылки на страницы или исторические документы, но, как правило, либо страница на сайте была удалена впоследствии, либо же ссылалась на недоступность документа. Сама же история Разумовских закончилась два десятилетия назад, во время их поездки в Британскую империю. И именно эта поездка стала роковой для всего рода. Что любопытно, найти хоть какие-то конкретные сведения о случившемся я не смог. Все, что было указано, Разумовские направились туда по делам рода. Прилетели в Британию, провели там 6 дней, после чего собрались возвращаться назад и все. Их личный самолет так и не вернулся. Вылетел из Лондона, столицы Священной Британской империи, и пропал. Долгие поиски результатов не дали. Нашли лишь несколько обломков в море и больше ничего. Князь хотел, чтобы я нашел вот это, и все. Я откинулся на спинку кресла и задумался. Как-то все слишком просто выходило. А ведь после этого едва скандал не разгорелся. К тому времени место императора Российской империи занял сын Владимира, молодой Алексей Багратионов, царствующий и поныне. Тогда Россия требовала всяческой открытости в случившемся и полного расследования. Британия же, со своей стороны и от лица императора Джеймса Алвия Пендрагона, заверила, что предпримут все меры, чтобы расследовать случившееся. Предприняли. Через 6 месяцев официально заявили. Обследование найденных обломков позволяет почти со 100% точностью считать, что это была авиакатастрофа, вызванная технической неполадкой. Печально, но такое случалось, и от подобного несчастного случая никто не застрахован. Не согласившись на столь жалкие крохи, я продолжил свои поиски. Целых 2,5 часа просидел, пока Ксюша есть не позвала, и я бы очень хотел сказать, что провел это время с пользой, но результаты моих поисков не сильно отличались от того, чего я добился ранее. Еще немного посидев перед ноутбуком, в итоге просто закрыл его и пошел на кухню. Сначала нормально поем, а затем, наконец, схожу в зал и разомнусь. Ничего серьезного. После всех прошедших событий мне нужно было отдохнуть. Пусть не телом, но мозгами. А что может быть лучше, чем небольшая физическая нагрузка, где и думать-то не надо. Половина первого ночи. Машина остановилась напротив высокого здания в деловом квартале столицы, но сидящий на пассажирском сиденье мужчина не торопился открывать дверь. «Ты уверен, что тебе стоит это делать?» – спросила Мария обеспокоенным голосом. «А ты уверена, что у меня есть какой-то другой выбор?» – невесело усмехнулся князь, глянув на часы. «Мы могли бы». «Нет, Мария», – отрезал князь, достав из кармана серебристый портсигар и вынув из него тонкую сигару. «Не могли бы. И ты отлично это знаешь. Ахматов бы не решился на нечто подобное без чужого на то одобрения. И есть только один способ узнать, с чего это вдруг ему взбрело в голову, что на меня можно наехать и остаться без последствий. Это все, конечно, очень здорово и мужественно, но мне как-то не очень хочется остаться без работы». Она язвила, но в ее голосе отчетливо слышался страх за сидящего рядом мужчину. «Не переживай». Князь вынул из кармана жилетки, новой, так как старую пришлось выкинуть, зажигалку. Чиркнул кремнем и прикурил, с наслаждением затянувшись дорогим табаком. «Если так выйдет, что ты останешься без работы, то тебе прекрасно известно, что нужно сделать. Ячейка в Имперском государственном банке. Номер ты знаешь, и где лежит ключ тоже. Спасибо большое, но надеюсь, что заниматься мне этим не придется», — фыркнула она, пытаясь не показывать своих настоящих чувств. «Я тоже, Мария», — через пару секунд произнес князь. Он посидел еще пару секунд, а затем вышел из машины и направился в сторону возвышающейся над остальным городом высотки. Ночь же заявила свои права на этот город. Что характерно, князь даже 5 метров не прошел, а машина за его спиной уже тронулась с места и скрылась за поворотом. Теперь он сам по себе. Но так даже и лучше. Всегда так было. Тот, кто в издевку называл себя князем, всегда предпочитал быть один. Это куда лучше, чем бесполезная надежда, что тебе кто-то поможет. Меньше шансов получить удар в спину. Пройдя сквозь двойные стеклянные двери, он тут же привлек к себе внимание стоящей внутри охраны. «Эй, здесь нельзя курить», — рявкнул на него один из охранников, отлипнув от стены, которую до этого момента подпирал, и тут же бодрым шагом направился прямо к нему. «Слышал, что я тебе сказал, здание закрыто и здесь нельзя». Его голос превратился в невнятное мычание, как только в вытянутой руке князя материализовался серебристый револьвер. Длинный и тяжелый ствол уперся прямо в лоб охраннику, а щелчок взведенного курка заставил его вздрогнуть на месте. «Я хочу поговорить с ним», — проговорил князь, не обращая внимания, что вокруг него тут же появились другие охранники, быстро обнажив скрытое под пиджаками оружие. «И уходить я отсюда не собираюсь. Боюсь, что вам не назначено», — произнес голос в стороне. «А господин не любит несогласованные визиты». Повернув голову, князь увидел идущего в его сторону невысокого китайца, одетый в богато расписанную одежду, ханьфу. Он шел с той стороны, где располагался лифтовый холл здания, а его фиалкового цвета глаза были прикованы к стоящему посреди зала франту с пистолетом. «Джао!» Князь не удержался от улыбки. «Может быть, ты объяснишь этому сброду, что с ними будет в том случае, если хоть кто-то из них попробует нажать на курок? Я могу твердить детям истину 10 000 раз», — улыбнулся в ответ китаец. «Но разве не будет мудрее дать им единожды вкусить собственные ошибки, чтобы обрести ценное знание? Так и будешь нести эту ахинею?» — поинтересовался князь. «Или мне взять за задницу и тебя, и твоего босса после всего произошедшего? Не слишком ли грубо для жалкого торговца информацией угрожать тому, кто стоит куда выше него? Не слишком ли глупо для безумного графа нарываться на то, что все в империи узнают его маленькие грязные секретики?» — парировал в ответ князь. «Как грозно для того, кто использует свое имя как жалкую насмешку». Джао чуть наклонил голову и улыбнулся. Князь скривился. Поганый узкоглазый ушлепок всегда напоминал ему хитрую лису. «Да, а может быть, тогда в царстве заинтересуют имена завета 3 драконов? Нет, как думаешь?» Он не без удовольствия затянулся сигарой, позволив никотину разлиться по переполненной адреналином крови, а затем с наглой усмешкой на лице стряхнул сигарный пепел прямо на пол. С лица Джао моментально пропали любые намеки на веселость. Точнее, улыбка-то не пропала, но глаза китайца выражали искреннее желание вспороть князю брюхо и задушить его собственными кишками. «Имена драконов не знает никто», — уже куда холоднее произнес он, — «но, Несмотря на всю внешнюю уверенность, князь чувствовал, что сейчас задел его за живое. «Вспомни все, что обо мне говорят, Джао, а затем скажи то, что слышал чаще всего». Китаец молчал долгих 3,5 секунды. «Ты никогда не лжешь, верно, Джао? Я никогда не лгу. А теперь отзови своих собак и отправь по конурам спать. Мне надо встретиться с ним, и я не собираюсь тратить время еще и на тебя». Глава 21. «На работу я пришел в понедельник утром. Все же решил с Ларом не идти и потратить воскресенье только на нас с сестрой. В итоге почти весь день мы с Ксюшей провели вместе, занимаясь домашними делами. Погуляли, сходили в магазин, я приготовил ужин. Короче, тише и спокойствие. Заодно и окончательно пришел в норму и восстановился. Ни мигрени, ни чувства жуткого переутомления. С залом, кстати, я не ошибся. Пусть Рус меня и погонял как следует, но перегибов не допускал. Так что в субботу домой я пришел вымотанный, но крайне довольный. Как следствие, быстрый и спокойный сон. Впрочем, не обошлось и без странностей. Вечером в воскресенье все же попытался позвонить князю, чтобы договориться о встрече и наконец поговорить как надо, а в итоге получил только гудки в трубке. Мне просто никто не ответил, что, честно говоря, выглядело несколько необычно. Случаев, чтобы князь не взял трубку, я припомнить не смог. Занят, или еще что, ответа на этот вопрос у меня не было. Так что в понедельник по пути на работу я поставил себе мысленную зарубку съездить в «Ласточку» и узнать все лично. А до тех пор подошел ко входу в отдел, вздохнул. Снова на двери висела проклятая бумажка, надпись на латыни, нарисованная дьявольская рожица. Только в этот раз к рисунку добавился новый элемент. Рядом с дьявольской мордашкой появились нарисованные все тем же маркером маленькие черти-то. 3 шутки, которые водили хоровод вокруг дьяволенка. Тоже мне, Пикассо. Не знаю почему, но меня это уже конкретно подбешивало. Огляделся по сторонам, но ведущий к отделу коридор был пуст. Никого. За исключением того вечера, когда я привез сюда подписанные Савиным бумаги, больше я никого не видел. Та девушка, узнать бы еще, кто она такая. Ничего особенно кроме стройной фигуры и коротких темных волос я не запомнил. И что тогда делать? Идти каждую похожую девушку допрашивать? Да их только на нашем этаже 3 штуки под это описание подходило. Ладно, найдем и покараем. Но потом, сорвав бумажку, повернул ручку и зашел внутрь. «Доброе утро», — сказала Анастасия, не поднимая голову от лежащих на столе перед ней бумаг. «И тебе того же», — поздоровался я. «Как у нас дела? Все в порядке. Тебе сестра передала, что ты сдала бумаги по делу Сергеева в архив», — уточнила и, когда она кивнула, продолжил. «Да, я в курсе. Молодец, а чего не подождала до сегодня? Мне все равно нужно было приехать сюда», — пожала она плечами, что-то записывая себе в ежедневник. «В выходной?» «Да, Рахманов», — вздохнула она, — «в выходной. Все равно пришлось заехать. У меня, знаешь ли, могут быть и другие дела, кроме, как твоей гениальностью восторгаться. Тут я даже немного подвис. Погоди, ты сейчас признала, что я гений?» — спросил ее. «Чего? Ну ты сказала, что восторгалась моей гениальностью. Я сказала, что у меня куча других дел есть». Тут же скривила она мордашку. «Нет, а нет, ты сказала, что я гений». Я сказала это с сарказмом. «Слышала такой штуки? Сарказм. Все», помахал я рукой. «Поздно. Ты это признала». Анастасия лишь закатила глаза, ничего не ответила и вернулась к своим записям. Тихонько посмеиваясь, уселся за свой стол, вытащил бумаги и принялся проверять ежедневную почту. Впрочем, долго мне этим заниматься не дали. Зазвонивший служебный телефон отвлек мое внимание. «Да, доброе утро», — произнес приятный женский голос из трубки. «Зайдите, пожалуйста, в отдел кадров. Светлана Сергеевна хотела бы вас видеть. Тут такое дело, сейчас здесь только я и Анастасия Лазарева, а, да, мы знаем», — торопливо добавила девушка. «Светлана Сергеевна просила зайти именно вас, Александр». «Ладно, сейчас подойду», — повесил трубку. «Что там?» — поинтересовалась Лазарева. «Начальство из отдела кадров хочет меня видеть», — пояснил я, вставая из-за стола. «Что, неужто мои мольбы услышали и тебя наконец уволит? Мечтай больше, только это и остается», — притворно загрустила она. «Ага, помнишь, что я тебе говорил про мечтания? Фу, как некультурно. Ну что поделать, такой вот я. Ладно, не скучай, скоро вернусь. Блин, а что, если ее мечты реально сбудутся и меня сейчас реально уволит?» От этой мысли едва не рассмеялся. Когда поднялся на лифте и подошел к владениям Светланы Сергеевны, то обнаружил любопытную картину. Похоже, что вызвали не только меня одного. У входа отирались Евгений, Рита и тот паренек, которого я видел во время работы в архивах. Кажется, его звали Виталий, если не ошибаюсь. «Что, вас тоже вызвали?» – спросил я у Разина, и тот кивнул. «Похоже, что только нас. Интересно, почему именно?» «Потому, что у нас сегодня двухмесячный испытательный срок заканчивается», – негромко сказал Виталий. «Будут подводить итоги. А ведь точно, хотелось хлопнуть себя по лбу, что сам не догадался. Со всем происходящим я банально забыл об этом. Все же прошло 2 месяца из стартового испытательного срока, а впереди еще основной, 10-месячный. Так, прикинем в уме, за безопасность своих позиций я особо не переживал. Все же эти 2 месяца я не баклуши бил, а действительно работал. Более того, всего за 8 недель у меня уже имелся небольшой пул закрытых дел, закрытых с существенной пользой для клиентов, что отражено в бумагах. Так что тут сплошные плюсы. Особых косяков за мной тоже не водилось. Тут я был абсолютно спокоен. «Ну что, ребятки», — прозвучал знакомый голос за нашими спинами. «Пришла пора решить вашу судьбу». Обернувшись, увидел улыбающееся лицо Игнатова. Он как раз вышел из-за угла коридора вместе со Светланой Сергеевной. И, как я успел отметить, выражение лица у нашей владычицы отдела кадров было не особо довольное. Затем они зашли в отдел, вновь оставив нас ждать у входа. Первым вызвали Виталия. Тихий парень просто зашел внутрь и пропал. Хотя, наверное, не стоило ждать, что он просто войдет и ему тут же скажут, да или нет. Как правило, такие разборы могли продлиться довольно долго. Пока ждали, ко мне подошел Розин. «Кстати, хотел спросить, насчет того дела с акциями. Я ничего не знаю», — покачал головой. «Если ты хотел спросить об этом, после того нашего разговора начальство эту тему больше не трогало. Все данные у них есть, так что, думаю, они там и без нас прекрасно разберутся. Если ты, конечно, хотел именно это спросить». «Да не совсем», — произнес Розин и понизил голос. «Короче, я тут снова решил покопаться в документах на те опционы и заметил одну странную шутку». «Ты о чем? Помнишь, я говорил, что они играются от валидности? Ну и, так вот, не знаю, что именно случилось в последнее время, но она пошла вниз. Совсем чуть-чуть, но тенденция к снижению уже становится заметной. Так, вот сейчас я заинтересовался. А поподробнее?» «Да нет у меня никаких подробностей», — хмыкнул он. «Просто говорю тебе, что та ситуация, при которой, очевидно, их собирались выкупить, скоро может произойти. Вот и все». «Что, вот так просто?» — не поверил ему. «Ну нет, конечно. Я же говорю, что прямого падения валидности пока нет. Но если случится какое-то громкое событие, которое может повлиять на это, и она стремительно начнет снижаться, то прибыль по этим опционам может быть даже больше». «Больше — это насколько?» «Без понятия», — честно признался он. «Но если бы спросил меня, то я бы ставил на увеличение чистого дохода с каждой акции в плюс 15, может быть, 20 копеек за рубль. То есть сумма в 400 миллионов, о которой ты говорил. Ага, она может быстро вырасти до полумиллиарда, а может быть и больше. Хмммм, это значит, что да без понятия, если честно. Надо будет сообщить Роману. К сожалению, в торговле ценными бумагами я был не особо силен. Что в прошлой жизни, что здесь. Мне куда привычнее и комфортнее было работать с реальными людьми, а не со строчками цифр в компьютере. А вот Розин, похоже, очень даже это дело любил. Дверь кабинета Светланы Сергеевны открылась, и наружу вышел Виталий, все такой же меланхолично спокойный, каким туда и зашел. «Ну», — тут же выступил вперед Розин. «Что сказали?» «Сказали, что могу продолжать работать», — хмыкнул он, затем повернулся и ушел. «А как, значит, у нас минус одно свободное место?» — задумчиво произнесла Рита, с явным раздражением глядя в спину удаляющемуся Виталию. «Это ты сейчас о чем?» — спросили мы с Разином. «О, а вы, мальчики, разве не в курсе?» — самодовольно улыбнулась она. «Были бы в курсе, так не спрашивали бы», — проворчал Евгений. «Рит, давай говори уже», — поддержал его. «Вижу же, что ты прямо прешься от того, что знаешь что-то, чего не знаем мы». «Двое», — произнесла она. «Чего двое?» «Я покопалась в документах. Еще ни разу после первичного испытательного срока не оставляли больше 2 стажеров. Так что, ребята, повезет только одному из нас. Демьянова», — прозвучал из кабинета громкий голос Игнатова, и Рита улыбнулась. «Простите, ребята, но одному из вас я это место оставлять не собираюсь». Сказав это, она развернулась и направилась в кабинет, оставив нас с Разином наедине. «Это правда?» – спроси я Евгения, глядя на закрывшуюся дверь. «Если честно, то без понятия», – в ответ пожал он плечами. «Но скажу прямо, что что-то похожее я слышал, но не думал, что-то правда». «Правда», – обернувшись, заметил стоящую за своей спиной Кристину. «О, здрасте, и тебе привет, Саша», – улыбнулась мне рыжая, после чего уже куда более прохладно кивнула стоящему рядом со мной Евгению. «Розин». Тот кисло улыбнулся, но идущее от него раздражение было для меня как бальзам на сердце. «Мне улыбка, а ему глухой Розин. Приятно, однако. По работе или просто гуляешь?» «Я никогда не гуляю просто так», — усмехнулась она на мой вопрос и показала стопку папок в руках. «Я всегда там, где нужна. А что касается вашего разговора, то да, это правда. Что, реально ни разу больше двух стажеров не проходило?» — поинтересовался Евгений, и Кристина кинула. «Это правило Игнатова», — пояснила она, положив принесенные папки на стол одной из сотрудниц отдела. «Он никогда не берет больше двух человек, считает, что это порождает здоровую конкуренцию. Скорее уж, возню пауков в банке», не удержался я. «В том числе», кивнула Кристина с усмешкой на красивом лице. «А еще он искренне считает, что люди работают лучше, когда земля горит у них под ногами. Ну, тут я не мог с ним не согласиться. Порой единственное, что могло заставить человека шевелить задницей, это горящие пятки. Впрочем, я в эту категорию не вписывался однозначно. Работать я умел и, что самое важное, любил. Женат на своей работе, уж про кого-кого, а про меня это в точку. В прошлой жизни так точно. Знаешь, я тут еще кое-какие слухи вспомнил, негромко сказал Розин, когда Кристина ушла, оставив нас одних. «МММ», вопросительно промычал я, не сводя глаз с двери. «Говорят, что за Риту руководитель ее отдела вписался. Очень сильно вписался. Угу. А еще, что их в ресторанах пару раз видели. Ага. Ты меня вообще слушаешь?» Теряя терпение, спросил он. «Эгэ. Рахманов, ты совсем дурак? Ну а чего ты от меня хочешь? Чтобы я эти слухи тоже обсасывать начал? Не, спасибо. Не имею такой привычки. Да и не особо мне это интересно». В итоге мы с Разином прождали почти 15 минут в ожидании, когда Рита появится из кабинета, а затем еще 10. И только после этого открылась дверь, и Рита вышла из кабинета с довольной улыбкой и высоко поднятой головой. Нет, вру, конечно. Она вышла из кабинета с таким лицом, будто готова была прямо сейчас разрыдаться, и только чувство собственного достоинства не позволяло ей сделать это на глазах у всех. Похоже, что одно место все же еще осталось, пробормотал Розин. Ага, только и ответил я, глядя вслед удаляющейся девушке. От нее несло таким разочарованием пополам с обидой, что мне даже не по себе стало. Вообще странно, я не слышал, чтобы она как-то косячила. Обычно слухи внутри фирмы разносились очень быстро, и про чужие ошибки нет-нет, да перешептывались в кафетерии. А тут оказывается, что Игнатов и Сергеевна сочли ее недостойной того, чтобы она продолжала работу. И нет, учитывая ее характер, какого-то особенного расстройства по ее поводу я не испытывал. Меня куда сильнее заботило то, что будет дальше. А еще я вдруг понял, что раньше ничего не слышал про Виталия. Этот парень был как тихая серая мышь, не отсвечивал. Про него почти никто ничего не говорил. А в итоге оказалось, он это собеседование прошел. Это за какие такие заслуги, Розин? «Ты следующий», — громко позвали из кабинета. «Удачи желать не буду», — сказал, на что он усмехнулся. «Да уж от тебя перебьюсь как-нибудь». Вот я и остался один. Ждал я не то чтобы долго. Минут 15 прошло, перед тем, как дверь открылась и из нее вышел улыбающийся Евгений. Хотя даже если бы его морда не растянулась от уха до уха, я бы по эмоциям, идущим из кабинета, все понял. Довольство, радость, удовлетворение от небольшого, но все-таки триумфа.